8 часов 20 минут. Прибыл Харам. 8 часов 30 минут. Прибыл Атанаба. 8 часов 31 минута. Прибыл Бизон. 8 часов 32 минуты. Начался классный час. 8 часов 36 минут. Закончился классный час. 8 часов 40 минут. Экзекуция. Голову Хару гоняли по всей комнате. Так прошли полчаса после нашего прихода. Танаба бросала на Минато острые взгляды и бесилась, потому что та ее полностью игнорировала. Вчера Танаба в один миг потеряла лицо. «Не нравятся мне такие люди, пускай получают по заслугам». Потихоньку начался урок. Все, что говорил учитель, в одно ухо влетало и из другого вылетало. Классическая литература, алгебра, английский, этика. Прозвучал звонок. Перерыв на обед. Минато встала со стула и направилась в мою сторону. Прошла мимо, не останавливаясь. И шагнула из класса через дверь позади меня. «А пойдем вместе обедать?» Блин, все-таки вспомнила обо мне. Я встал и тоже вышел. «Эй, слышь?» «А что?» Обернулась Минато. Во время обеденного перерыва в коридоре было очень шумно. «Не впутывай меня в свои дела». «То есть держаться от тебя подальше?» «Ну, не до такой степени. Хотя звучит неплохо». Я не относился к тем японцам, которые не умеют отказать. Спускаясь по лестнице, Минато сказала. «Мы столько времени провели вместе под одной крышей. Мог бы и помягче». Заявление вполне могло вызвать недопонимание. Но ведь жил я в многоквартирном доме, где под одной крышей находятся десятки людей. Я последовал за Минато, которая спускалась по лестнице, провоцируя нелепые слухи. На глаза попалась доска объявлений с бесполезными листовками о вреде наркотиков. «Или...» Минато обернулась. «Мне лучше пригрозить тебе. Если не пойдешь со мной обедать, я всем раскрою твой секрет». Подняв руку, Минато сложила пальцы пистолетом, и уголки ее рта дернулись вверх.